Глава 12. В кафе, где сидели Фокс и Ребус, по телевизору шел репортаж, снятый возле полицейского отделения на Торфихен-Плейс. Кафе находилось в пригороде Глазго, куда они добрались благодаря навигатору в телефоне Фокса. «Так и не научился ориентироваться в местных дорогах», — сказал Фокс. «Ему как раз принесли шотландскую похлебку». «Не вы один». Ребус чуть отодвинулся, и официант поставил перед ним мясной пирог вместе с жареной картошкой и салатом, не считая булочки с маслом. «Ну, выручайте», — сказал Ребус Фоксу. «Тут я вам не помощник», — ответил Фокс, засовывая салфетку под ремень. Потом, посмотрев на часы, добавил. «Учтите, через 20 минут мы должны быть в другом месте». Он взял ложку и принялся за дело. «Вы всегда знали, что рано или поздно попадете в жалобы?» «Кто ж это знает?» «Наверное, никто. Но вы словно созданы для такой работы, судя по количеству копов, которых трясет от вашего имени. Включая и вас?» «Пожалуй, уже не так, как раньше». Фокс добавил в суп немного белого перца. «Кто-то должен следить, чтобы мы не позволяли себе лишнего». «Двойной смысл подразумевается», — Фокс скинул взгляд на пирог Ребуса. «Эта шутка, судя по всему, не раз опробована». У Ребуса между зубами застрял хрящик, и он извлек его. «Но теперь, когда мы немного узнали друг друга, вам было бы уже не так приятно прикончить меня». Фокс смерил его взглядом. «Может быть», — согласился он. «Но все равно бы прикончили. Если надо, да. Ну и работенка. Вот, скажем, я уболтал какого-нибудь говнюка признаться в преступлении. И он, в конце концов, признался, но мне пришлось обойти кое-какие правила». Фокс улыбнулся. «Вы считаете, что таким образом можно проложить себе дорогу в рай? А вы не считаете?» «Я не счетовод, Джон. Нет двух похожих ситуаций. Все обстоятельства должны приниматься во внимание». «По мне, это типичный ответ счетовода». Но Ребус тоже улыбался. Фокс снова посмотрел на настенные часы. «Вы думаете, Стефан не простит нам маленького опоздания?» — спросил Ребус. «А вы?» «Хороший вопрос». Вынужден был признать Ребус, снова вгрызаясь в пирог. «Эй, посмотрите-ка!» — Фокс показал на телевизор. Ребус увидел, как толпа перед зданием полиции на Торфихен заволновалась. Через нее стал протискиваться к дверям человек. Затем камера показала, как тот же человек покидает здание, а голос за кадром сообщил, что это бизнесмен Оуэн Трейнор из юго-западного Лондона. Его дочь Джессика — подружка сына Патрика Маккаски. «Молодец, Шивон!» — пробормотал себе под нос Ребус и, махнув рукой на пирог, взялся за картошку. Отель был трехэтажный, сплошь тонированное стекло и блестящий металл. И располагался он недалеко от автомагистрали М8 и М74. В месте, куда бизнесмену удобно заехать на встречу или на обед, или на ночевку. Стефан Гилмур и его партнер, бывший футболист Барни Фруин, построили это заведение с нуля. А открылось оно всего 3 недели назад. На стенах в холле висели фотографии гостей, приглашенных на официальное открытие. Фруина и нескольких его старых партнеров по футбольной команде, а также подружки Гилмора с друзьями по шоу-бизнесу. «Она все еще красавица», — не удержался Фокс и, почувствовав взгляд Ребуса, добавил. «В свое время видел ее по телевизору». Они собирались сообщить о своем прибытии портье, но Стефан Гилмор уже вышел им навстречу, громогласно приветствуя Ребуса. Они обменялись рукопожатиями. Потом Ребус представил Фокса. «Давайте только побыстрее», — нетерпеливо сказал Гилмур. Он вышел к ним в рубашке без пиджака. Он вызвал лифт, И когда все трое вошли, провел ключом-карточкой по слоту, после чего нажал кнопку ПХ. «Пентхаус», — объяснил он. «На сегодня не забронирован, так что можем воспользоваться». Двери лифта открылись, и они оказались в холле апартаментов. Отсюда двери вели в гостиную, ванную, спальню. Из окон во всю высоту стены открывался вид на Глазго и холмы за ним. С другой стороны видны были главным образом дороги и промышленные здания. «Впечатляет», — сказал Фокс, когда Гилмур устроился на одном из диванов и, раскинув руки, положил их на спинку. «Я только что видел по телевизору Оуэна Трейнера», — сказал Гилмур. «Что за история?» «Ты его знаешь?» — спросил Ребус. «Мы с ним собирались строить отель в Кройдоне. Ничего не вышло. Однако Трейнер был участником синдиката. Теперь вдруг он всплывает в Эдинбурге». «Вообще-то он родом из Кройдона», — сообщил Ребус. «На это мы и делали ставку, Джон». «Все это очень занимательно, но мы приехали по другому поводу», — сказал Фокс. «По какому же?» Гилмур закинул ногу на ногу. Ребус остался стоять у окна, а Фокс сел на стул. «Речь пойдет о Билли Сондерсе», — сказал Фокс. «Я знаю. С моей стороны глупо было звонить ему». Гилмур поднял ладони, не снимая рук со спинки дивана. «Как ты нашел его номер?» — спросил Ребус. «Этот парень водит такси, Джон. Думаешь, так уж трудно узнать его телефон?» «Подозреваю, что кое-кому пришлось заплатить. Без комментариев». «Ну, тогда вы, может быть, согласитесь прокомментировать исчезновение мистера Сондерса?» Гилмур посмотрел на него с недоумением. «Его машину нашли на пустыре», — сообщил Ребус. «А на следующий день генеральный прокурор собиралась его допросить с пристрастием». «Вот тяна!» Гилмур подался вперед, упер локти в колени, сцепил пальцы. «Уж не хотите ли вы обвинить в этом меня?» «Что конкретно вы ему сказали?» — спросил Фокс. «Я хотел узнать...» — Гилмур внезапно замолчал, сверля Фокса взглядом. «Я больше не коп. Вот уже 30 лет как не коп. Почему мне не спросить у человека, как он будет отвечать на вопросы следователя?» «Вы просто спрашивали, не угрожали?» «Угрозы не в моем стиле». Гилмур вскочил на ноги и, указывая пальцем на Фокса, возмущенно спросил Ребуса. «Не противно тебе иметь дело с такой гнидой?» «Спокойно». «Значит, ты спросил Билли Сондерса, что он собирается сказать на допросе?» Гилмур остановился в футах 3 от Ребуса и кивнул в ответ. «И?» — не отступал Ребус. «И ничего. Он не пожелал со мной говорить. Весь разговор длился 20 секунд от силы». Гилмур помолчал. «Готов спорить, вы запросили биллинг по его звонкам. Легко выяснить, что я говорю правду». «И больше ты ему не звонил?» «Пытался, но он не брал трубку». «И вы не предлагали ему никакого вознаграждения?» — добавил Фокс со своего стула. «Вы хотите сказать, не предлагал ли я ему взятку?» Гилмур отрицательно покачал головой. «Но я вам скажу, что думаю по этому поводу. Вы сами его спугнули. 30 лет прошло, и вдруг на тебе, ему снова кутузка светит. Я бы на его месте тоже дал дёру». «Боюсь, мистер Гилмур, вы попали в непростую ситуацию», — заметил Фокс. «Вам есть что терять. Вон сколько у вас всего». Фокс повел рукой. «А в прошлом у вас мало что было. Было да прошло. Никто не вспомнит. Так вы считали. Теперь ваша жизнь — все это. Если только Билл Сондерс не выступит в суде и не расскажет во всеуслышание, кем вы были раньше». «Хорошим копом», — Вот кем я был. Себя не жалел, чтобы люди по ночам спокойно спали. Гилмур подошел и встал перед стулом, на котором сидел Фокс. А вот от вас, как я слышал, в уголовной полиции не было ни малейшего проку. И вы чуть не на коленях умоляли начальство перевести вас в жалобы. Фокс медленно поднялся на ноги. Кровь прихлынула к его щекам. «Вы ведь понимаете, что на этом дело не кончится. Расследование будет продолжаться с Билли Сондерсом или без него. И я не успокоюсь, пока не выведу вашу маленькую шайку на чистую воду». «Это он про нас с тобой, Джон», — повернулся к Ребусу Гилмур. «Но в первую очередь про вас лично», — уточнил для ясности Фокс. «Сондерс был вашим информатором, и я уверен, именно вы спасли его отсюда. А помогал вам кто или нет, это уже дело десятое». «Дуглас Мерчант — мерзавец, который получил по заслугам. Тому, кто с ним разобрался, полагается награда, а не тюрьма». «Вот этим себя и утешайте», — посоветовал Фокс. «Чем чаще вы с вашим приятелем Паттерсоном это твердите, тем менее убедительно это звучит». «Но мы закончили. Я не услышал ничего такого, чтобы лишило меня сна даже на 5 минут. Пусть Билли Сондерс рассказывает, что хочет. Его слово против слова полиции Саммерхолла. Слухи и домыслы — вот все, что вы сможете нарыть». Он выставил вперед подбородок, придвинувшись уже чуть ли не вплотную к Фоксу. Фокс открыл было рот, чтобы ответить, но двери лифта вздрогнули и раздвинулись. «Ты все еще здесь, мой крепыш?» — раздался напевный женский голос. «Портье сказал подняться и подождать». Она вошла в комнату и резко остановилась. Губы округлились в удивленном «О». «Ваше следующее деловое свидание», — высказал притворную догадку Фокс. «Тебе лучше уйти», — сказал ей Гилмур ледяным тоном. Женщина была молода, лет 25. Крашеные рыжие волосы и короткое пальто поверх предположительно еще более короткого платья. Ребусу показалось, что он узнал ее по фотографии в холле. Там она стояла в обнимку с каким-то футболистом. Комнату заполнял парфюм, быстро вытесняя кислород. «Мы уходим», — сказал Ребус, направляясь к выходу. Гилмур не хотел встречаться с ним взглядом, но Ребуса это устраивало. Может быть, Фокс и сказал какое словцо на прощание, но Ребус не расслышал. Они стояли бок о бок в лифте, двери закрылись, и кабина поехала вниз. Ни один не проронил ни слова, пока Ребус не остановился перед фотографиями, чтобы проверить, не подвела ли его зрительная память. «Изменять такой женщине», — заметил Фокс, покачав головой и ткнув пальцем в фото официальной подружки Гилмура. Наверху в пентхаусе заверещал телефон. Гилмур не собирался отвечать, но потом посмотрел на дисплей. «Я на минуту», — пролаял он свои гости, удалился в ванную и закрыл дверь. «Давненько тебя не слышал. Что так долго трубку не снимал?» «Да я тут с ног сбился. С чем звонишь?» «Хочу попросить об услуге. У тебя еще есть связи в Эдинбургской полиции?» «Возможно». «Мне нужен понимающий человек, других не надо». «В чем дело, Оуэн?» «Хочу знать, что там на самом деле случилось, когда Джессика попала в аварию». «Веди меня в курс дела». «Это моя дочь, Стефан. Ее машина съехала с дороги, и копы, похоже, считают, что за рулем сидел ее бойфренд. А потом на его отца прямо в доме кто-то напал. И теперь меня пытается к этому делу притянуть». «Отец — это Пэт Маккаски? Мне нужен кто-то, кто сообщал бы мне о ходе расследования». «Лучше Джона Ребуса я никого не могу тебе посоветовать. «Кого угодно, только не этого ублюдка!» — зарычал тренер. «Ты с ним знаком?» «Достаточно, чтобы у меня руки чесались набить ему морду. Так ты можешь мне помочь?» «Не уверен». «Ты всегда был скотиной, Стефан. Скотиной и остался». «Ладно. Я, наверное, могу подергать кое-какие ниточки. Постарайся не вызвать подозрений. И позвони, когда будут новости». Телефон замолчал, и Гилмур в недоумении уставился на него. «Насчет благодарности можешь не беспокоиться», — проворчал он. Он слышал, что его гостья ставит музыку в гостиной, но он не пошел к ней. Запер дверь в ванной, уселся на унитаз и обхватил голову руками, не понимая, что ему делать с Билли Сондерсом. Когда тем же вечером зазвонил телефон, Ребус сразу понял, чей голос он услышит. Мясной пирог все еще камнем лежал в желудке, и потому он решил ограничиться жидким ужином из двух бутылочек индийского светлого. Когда раздался звонок, он приступал ко второй. «Я хочу извиниться», — сказал Стефан Гилмур. «За что?» «Это не то, что ты подумал, Джон». «Одна из тех подружек-футболистов, про которых пишут в желтой прессе?» «Научись вносить себя в списки приглашенных. Обязуюсь свято хранить твою тайну». Ответом ему было молчание. «Я серьезно», — сказал Ребус. «Правда, за Фокса я поручиться не могу». Он услышал, как Гилмур втянул воздух сквозь зубы. «Мне нужно знать, на чьей ты стороне, Джон». «Похоже, этот вопрос очень популярен в последнее время». «Не могу поверить, что ты позволишь такой пиявке, как Фокс, высосать из меня кровь». «Немного взаимного доверия может помочь делу», — ответил Ребус. «Для начала не скажешь мне, за какое место тебя держал Сондерс? Как я догадываюсь, именно поэтому ты и звонил ему». «Например, сказать, что теперь это для тебя уже не важно, или что у тебя есть кое-что на него». «Ни за какое место он меня не держал, Джон». «Я думаю, ты лжешь». «Тогда тут и говорить не о чем». Гилмур помолчал. «И, вероятно, не имеет смысла просить тебя замолвить словечко перед Фоксом, чтобы он забыл о твоей гости». «С меня ящик другой односолодового. Ты ведь до сих пор не прочь пропустить стаканчик?» «Стефан, невозможно купить всех подряд. И если бы ты считал меня другом, тебе и в голову не пришло бы...» «Справедливо». В голосе Гилмура слышалась горечь поражения. «Я просто считаю безумием тратить время и деньги на новое расследование, которое все равно ничем не кончится. Но даже если дойдет до суда, то результат будет один. Элинор Маккари распушит свои перышки. Для нее это только возможность самоутвердиться, доказать, что она не зря добивалась права возбуждать дела повторно. К правосудию это не имеет ни малейшего отношения, Джон. Мы по-прежнему пешки, как и раньше». «Ну, ты уже вышел в ферзи, Стефан. Но прокурорша хочет прижать меня к ногтю. Она ставленница Шотландской национальной партии, всю жизнь ее поддерживала. И тут, наконец, у нее появляется шанс вонзить пару стрел в публичное лицо компании, скажи нет. Иными словами, в тебя. Вот именно. Тебя не просили высказаться о Пэтти Маккаски?» Неожиданный поворот в разговоре, казалось, выбил Гилмура из колеи. «Ну, просили», — сказал он наконец. «Ты, вероятно, с ним не раз бодался?» «Постоянно. Хотя он приятный парень. После публичных дебатов он всегда был рад пропустить со мной стаканчик, поболтать, посмеяться над чем-нибудь. Похоже, ты его неплохо знал. И семью его тоже? Семья тут вообще ни при чем. Гилмор помолчал. «Но с Беттани я встречался раза два. Ты послал свои соболезнования?» «Конечно. Я хочу сказать, полиция именно этим должна заниматься, а не всякими там Билли Сондерсами. У тебя нет никаких соображений, зачем кому-то понадобилось нападать на Пэта Маккаски?» — спросил Ребус. «Это ведь была кража со взломом. Мы не уверены на все 100». Гилмор задумался, помолчал немного. «Ты ведь не считаешь всерьез, что Оуэн Трейнер попадает под подозрение?» «Мы никакие версии не исключаем. Проникнуть в чужой дом? Шарахнуть по голове хозяина только потому, что он чей-то отец?» «Ну, случались и более странные вещи. Так что тебе известно об этом Маккаски?» «Я же сказал, он был хороший парень». «И никаких скелетов в шкафу?» «Не могу представить», — Гилмор задумался. «Вы собираетесь поставить крест на кампании против независимости?» «Джон, если наши противники узнают о Сюзанне, это твоя гостья в пентхаусе, то я буду знать, что проболтался либо ты, либо Фокс». «А как насчет портье, который, не спросив тебя, отправил ее наверх? Его еще не уволили? Потому что если уволили, то можешь включить его в список подозреваемых. Вот что получается, Стефан, когда мы начинаем врать, изменять, изворачиваться. Ничего, кроме массы проблем». «А что, Джон, в твоем шкафу нет скелетов?» Гилмор попытался изобразить ехидный смешок. «Тебе целого ангара не хватит, чтобы всех их упрятать!» На линии воцарилась тишина. Гилмор непременно хотел последнее слово оставить за собой. Ребус отхлебнул пиво и пошел перевернуть пластинку. «Рори Галлахер. Грешник». Ребус молча поднял стакан за гитариста и снова уселся на стул обмозговать кое-что. Потом он взял трубку и позвонил Кларк. «Что еще?» — недовольно буркнула она. «Не вовремя. Перезвоню через полчаса». И снова тишина на линии. «Хорошо у тебя сегодня идут дела, Джон», — сказал он себе, поднося бутылку ко рту. Кларк дожидалась, когда Дэвид Гелвин вернется из туалета. Они сидели в баре в Новом городе. Ее выбор — ее территория. Поначалу разговор шел мирно. Гелвин пытался объясниться и надеялся получить прощение. Но потом не выдержал и спросил, а в чем, собственно, он провинился? «Ведь это не я настучал в жалобы». И тут же начались препирательства. Правда, голоса ни один из них не повышал. В Новом городе это не принято. В сердцах отодвинув от себя стол, так что столешница уперлась ей под реберье, Гелвин отлучился отдать дань природе или собраться с мыслями. Пока он отсутствовал, Кларк мысленно вернулась к недавнему совещанию в Бьютхаусе на Шарлотт-сквер. Бьютхаус — резиденция премьер-министра, официально первого министра Шотландии, возглавляющего шотландское правительство. Присутствовали только Ник Ральф, она сама, премьер-министр и один из его специальных советников. Премьер попросил сообщить ему о последних результатах расследования. Хотя информирован он был, судя по всему, не хуже следствия. Он потребовал быстрых и решительных действий. На нем был галстук с узором из флажков с Андреевским крестом. Национальный флаг Шотландии — белый косой Андреевский крест на синем фоне. Он не предложил им ни кофе, ни чая. Каждые 30 секунд входил какой-нибудь клерк, передавал ему бумагу, и премьер пробегал ее глазами. Иногда он кивал, иногда быстро складывал бумажку и засовывал себе в карман. Нелегко управлять страной и одновременно пытаться строить ее будущее, которое не по душе более чем половине населения. «Быстрые и решительные», — повторил премьер. «Покажем всем, на что способна шотландская полиция теперь, когда введена новая модель управления». «Еще только вводится», — поправил его Ральф, за что удостоился недовольного взгляда премьера. Кларк увидела возвращающегося Гелвина. Он потирал руки, словно заверяя присутствующих, что не забыл их помыть. Подошел к столику, остановился и укоризненно покачал головой. Дескать, он очень разочарован в Шивон. После чего вышел из бара, ни разу не обернувшись. «Вонючка!» — вполголоса сказала Кларк. Она отхлебнула вина и позвонила Ребусу. «Извини», — проговорила она. «Что-то случилось? Расскажешь?» «Определенно нет». «Ты, кажется, в пабе. Ты проницателен, как всегда». «Одна?» «Вот уже 30 секунд». Она вздохнула и потерла лоб. «Так ты что хотел, Джон?» «Видел Оуэна Трейнера по телевизору. Хорошая работа. Молодцы, что вытащили его в участок. Только разозлили его, и все. Очень хорошо. Если злится, значит, не контролирует себя. Вытянуть из него ничего не удалось. А что у тебя?» Билли Сондерс сделал ноги. «Занятно. Фокс считает, что, возможно, Стефан Гилмур судил ему деньжат, чтобы не путался под ногами. И?» «Стефан это отрицает». «А как у тебя с Малькольмом? Не передрались еще?» «Да нет, вроде уживаемся», — Ребус помолчал. «Подбросить тебе еще одну интересную тему». «Давай, если очень хочется». Стефан Гилмур знал Пэта Маккаски. Хорошо знал. «Понятно. Теперь настала ее очередь помолчать. Ты же не хочешь сказать, что...» «Нет, конечно. Хотя это наводит на размышления. Я помню, что мы с самого начала исключили политический аспект. Однако политики в Шотландии сейчас такое творят. Слишком много горячих голов. Каждый носится со своими обидами и комплексами. И твой босс, как мне кажется, не исключает такой мотив. Я передам ему твое мнение». Она снова потерла лоб. «Ты точно не хочешь, чтобы я составил тебе компанию? Я мигом. Одна нога здесь и другая там. Все в порядке, Джон». «Поцапалась с приятелями из прокуратуры». «Я тебе сказала, у меня все в порядке». «Ну, если тебе понадобится дружеское плечо, чтобы на нем выпить». Она отключила телефон. Но на лице у нее появилась усталая улыбка. Вино она допила. Один бокал больше не хотелось. Не то настроение. В таком состоянии лучше всего было бы отсидеться дома. Благо, она жила минутах в 50 ходьбы от бара. Оплатив счет, Шивон вышла на улицу. Воздух был морозный, на вечернем небе не облачко. Ребус говорил ей, что когда его одолевает бессонница, он садится в машину и едет по городу. Едет без всякой цели, просто чтобы куда-то ехать. Пожалуй, сейчас это бы ей подошло. Или лучше лежать пластом на диване и смотреть телевизор? Или читать книгу? Когда она в последний раз открывала книгу? Но едва Кларк завернула за угол, как перед ней распахнулась дверца машины. «Шивон?» Кларк вздрогнула, стрельнула глазами направо-налево. Излишняя осторожность никогда не помешает. Но она узнала голос и приблизилась к спортивному Альфа-Ромео. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Угадай». Улыбка приветливая, но профессиональная. Лора Смит, маленькая, с короткими каштановыми волосами, была главным криминальным репортером газеты «Скотсмен», а после недавних сокращений и единственным криминальным репортером. «Залезай», — сказала Смит. Прежде чем Кларк успела возразить, журналистка первая нырнула в машину и захлопнула свою дверцу. Из динамиков доносилась музыка, но двигатель был выключен, и в салоне стало холодать. «И давно ты здесь?» — спросила Кларк, усевшись на пассажирское сиденье. «С полчаса, наверное». «Ты и полночи могла бы прождать». «Ничего не поделаешь, такая работа». «Я понятия не имела, что у тебя есть мой адрес». Смит выразительно приподняла бровь, и Кларк поняла, что сморозила глупость. Смит работала криминальным репортером. Уж такой-то пустяк ей выяснить ничего не стоило. «Ты хочешь спросить у меня про дело Маккаски?» — предположила Кларк. «В полицию вызывали Оуэна Трейнера. Какая наблюдательность! Он человек с прошлым. Вот уж точно». Кларк следила за Смит, которая барабанила пальцами по рулевому колесу в такт музыке. Мелодия незнакомая, что-то в стиле диско, если такое еще существует. «И у него есть дочь, Джессика», — продолжала Смит. «Несколько дней назад Джессика разбила свой гольф. Ни с того ни с сего потеряла управление на ровном участке дороги». «Нет, ты просто потрясающе информирована. Я начинаю тебя бояться». «Не надо сарказма». Смит выключила музыку и всем корпусом повернулась к Кларк. «Бойфренда Джессики зовут Форбс Маккаски. И его отец умирает от удара по голове после того, как в дом проникли грабители». Она сделала паузу. «И следом полиция вызывает на допрос Оуэна Трейнера. Рискну предположить, какие у него могли быть мотивы». «Нам нужно было уточнить некоторые детали, Лора. Только и всего». «Не сомневаюсь. Кстати, как прошла встреча с премьером?» Она с удовольствием отметила удивление на лице Кларк и снова улыбнулась. «У меня повсюду шпионы». «Он хочет, чтобы мы нашли виновного». «Само собой. Но кроме того, премьеру требуется срочно найти новое лицо для компании «Скажи да». И при этом не выставить себя бесчувственным прагматиком. «А что Ребус? Ведет себя как поймальчик?» «Я ему не мамочка». «Как ему удалось прилепиться к расследованию дела Сондерса?» Кларк смирила Смит сердитым взглядом. «Ты рискуешь прослыть всезнайкой, Лора». «Просто я хорошо информирована», — поправила ее Смит. «Ты знаешь, что из-за Сондерса Стефан Гилмур простился с полицией? А теперь он правит большим кораблем, на котором плывут все, кто хочет сказать «нет». «Ты собираешься все это напечатать?» Смит задумалась. «Несколько неопровержимых фактов не помешали бы. После процесса Левисона наши юристы перестраховываются и вычеркивают все, что нельзя подтвердить документально». Речь идет о скандале в связи с незаконным прослушиванием телефонных разговоров граждан сотрудниками таблоида News of the World и последовавшим за этим судебном разбирательстве, на котором председательствовал судья Брайан Левисон. «Я слишком близко. Разглашение материалов следствия», — сказала Кларк с сомнением, покачивая головой. «Меня тут же вычислят». «Я все устрою так, что не вычислят. Просто надо знать, как подать материал». «Я думаю, в настоящий момент мне известно не больше, чем тебе», — возразила Кларк. «Но наступит момент, когда тебе будет известно больше. Газета постоянно обновляет информацию в режиме онлайн. Если я хотя бы на 10 минут опережу всю свору, я выдам информацию первой». Кларк снова покачала головой. Смит выпятила нижнюю губу, изображая детскую обиду. «Но ведь я пришла к столу не с пустыми руками», — сообщила она. Может, ничего за этим и нет, но чтобы продемонстрировать свою добрую волю, что ты нарыла. Но ты обещаешь не забыть про меня? Не тяни!» Смит несколько минут помолчала, потом глубоко вздохнула. «Говорят, — сказала она, — что Форбс Маккаски — тот человек, к которому имеет смысл обращаться, если тебе нужен нелегальный товар высокого качества. Шикарные студенческие вечеринки в квартирах, купленных мамочками-папочками. Сама понимаешь». «Неужели? Сын министра юстиции? Прелестно, правда?» «Я слышала это от двух проверенных источников. Даже наблюдение установила. Со мной фотограф был и все такое. Но застукать его с поличным не удалось». «Значит, речь идет о неподтвержденных слухах». Несмотря на скептический тон, Кларк заинтересовалась. «А где он берет товар?» Смит в ответ пожала плечами. «Не думаю, что это эдинбургское производство. У вас есть сведения о дилерах, которые толкают товар по цепочке?» «Я займусь этим». «Хочу только напомнить... Он сын, оплакивающий погибшего отца. Так что поаккуратнее». «То есть ты сама не можешь воспользоваться этой информацией?» Смит покачала головой. «Иначе зачем бы я стала с тобой делиться?» спросила она все с той же милой профессиональной улыбкой. Ребус сладко спал в кресле. Его разбудил звонок. Номер незнакомый, но он все равно ответил, протирая свободной рукой сонные глаза. «Джон Ребус». «Прекратите дергать моего отца!» «Джессика?» Ребус подошел к проигрывателю и снял с пластинки иглу в холостую царапавшую диск. «Вторая сторона пира нищих». «Пир нищих» — название седьмого альбома «Роллинг Стоунс». И как только он умудрился почти все проспать. «Я не знал, что у вас есть мой номер». «Вы дали Форбсу визитку?» «Дал». «Слушайте, я не шучу. Оставьте его в покое». «Форбса или вашего отца?» «Отец ничего не сделал. Он этого не заслужил». Она, казалось, с трудом сдерживает рыдания. «Он что, на вас злость срывает?» — спросил Ребус. «Нет, конечно! Но я же вижу, он себе места не находит! Его имя получат по телевизору! А теперь еще без конца кто-то названивает!» «Вы все еще в отеле?» «Завтра съезжаем!» «Возвращаетесь в свою квартиру? А ваш отец?» «Ему нужно в Лондон. А вот чего ему не нужно?» «Так это вашего прессинга!» «Тогда расскажите мне, что с вами случилось», — сказал Ребус. «Вы это о чем?» «Об аварии». В ответ тишина. Он уже решил было, что она отключилась, но потом услышал тяжелый вздох. «Я не могу», — сказала она. «Они меня убьют». «Кто вас убьет?» Он замолчал, давая ей время подумать. Но ответа не последовало. «Вы дочь Оуэна Трейнера. Никто вас не убьет!» «Я не могу! Не спрашивайте меня больше!» «Не удивляйтесь, если увидите меня завтра у ваших дверей. Это связано с Форбсом или с вашим отцом?» На сей раз она и в самом деле отключилась. Ребус перезвонил ей, но ответила ее голосовая почта. Он добавил ее номер в контакты. Потом погладил трубкой по щеке, вспоминая разговор. «Они меня убьют. Кто такие они, черт побери?» «Ни слова о Форбсе Маккаски. Просто безличные они. Знал ли об этом Оуэн Трейнер? Или, может, подозревал? Что бы он сделал, узнав, что кто-то угрожает его дочери? Вышел бы из себя? Есть ли у него друзья, к которым он мог бы обратиться?» «Не удивляйтесь, если увидите меня завтра у ваших дверей». он мысленно вернулся к дверям дома Дода Блантайра, к Мэгги, которая стоит там и вся словно светится. Он вспомнил, что она говорила ему в кафе. «Как могла бы сложиться жизнь, будь мы посмелее?» И слова Стефана Гилмора вспомнил. «А что, Джон, в твоем шкафу нет скелетов?» «Мы начинаем врать, изменять, изворачиваться». У него голова пошла кругом. Слишком много связей, оборванных концов, обнаженных проводов. Так и до короткого замыкания недалеко. Он приготовил себе кружку чая, поставил на проигрыватель плотный воздух. Название альбома в стиле фолк-джаз выпущенного в 1973 году Джоном Мартином. Потом уселся в кресло, приготовившись к долгому ночному бдению.